Глава 125. Подвиг Аввы Сергия, отшельника. На Синае некоторые из отцов рассказали нам об отшельнике Авве Сергии. Во время пребывания его на Синае эконом приставил его смотреть за лошаками. Однажды он шел с нами, и вот лев залег на пути. Увидали льва, лошаки и их погонщики, и, объятые ужасом, разбежались. Тогда Авва Сергий, взяв из своей сумы один хлеб, подошел ко льву и говорит ему: «Прими благословение отцов и уйди с дороги, чтобы пройти нам». Лев взял хлеб и удалился.